Эпизод 15. Выбравшись из расщелины в стене утеса, Клэр снова оказалась перед крутым обрывом, несшим верную смерть в случае падения. Прямо перед собой она увидела большое гнездо, про него говорил ей Эйнар. Переведя дыхание, она оторвала от гнезда пучок сухих водорослей и, вытерев им вспотевшие ладони, сунула его в рукав. «Пошарь под гнездом», — говорил Эйнар. «Там есть место, за которое можно ухватиться». Следуя его указаниям, она наклонилась, протягивая к гнезду руку. Гнездо, потом ступени. Атака была стремительной, болезненной и неожиданной. Что-то огромное спикировало сзади и сверху силой, ударив за ухом, и она почувствовала, что по шее потекла кровь. Судорожно вздохнув, Клэр отступила в туннель, упершись ногами в стены, и прижала к ране комок водоросли, чувствуя, как пульсирует кровь. Она тут же поняла, с чем столкнулась. Эйнар совершал свое восхождение зимой, и гнездо тогда было пустым. Сейчас же в нем появились птенцы. Она слышала их пронзительный писк. Выглянув наружу, Клэр увидела тень, кружащей в небе чайки. Кровь пропитала воротник рубашки, но постепенно кровотечение останавливалось. Клэр осторожно подняла самодельную повязку. Рана лишь слегка сочилась, и острая боль утихла. Она знала, что потом все равно будет болеть, но сейчас это ее не заботило. Главное — сообразить, как пробраться мимо гнезда, воспользовавшись опорой для руки и похожими на ступени каменными выступами, которые должны были привести ее на вершину. Убедившись, что руки и ноги надежно ее держат, и она не соскользнет обратно в туннель, Клэр протянула руку за спину и достала из мешка тыкву с водой, сделала несколько больших глотков. Потом она вспомнила о целебных мазях Хелис, лежавших на дне мешка. Вернув тыкву в мешок, она не смогла бы добраться до лекарства, но ей некуда было положить сосуд с водой. Наконец, понимая, что рискует, Клэр допила остатки воды и бросила пустую тыкву в туннель, через который только что пробралась. Послышался глухой удар о стену, а затем наступила тишина. Теперь она могла залезть в мешок. Сперва она вынула связанные шнурками сандалии и повесила их на шею, затем достала баночку с мазью. Та легко открылась, и Клэр густо смазала рану целебной мазью, после чего вернула маленький глиняный сосуд и комок окровавленных водорослей в мешок, теперь свободно болтавшийся у нее за спиной. Клэр была готова к новой попытке. Тень чайки перестала кружить над отверстием. Девушка надеялась, что птица улетела к морю и не вернется, пока ее клюв не будет полон рыбы для птенцов. Нужно было действовать быстро. Клэр все спланировала. Она выберется из отверстия, метнется по крутой скале и схватится за опору под гнездом. Останется лишь быстро подтянуться и найти по другую сторону первую ступень. Эйнар говорил, что цель совсем рядом, и до нее легко дотянуться. Она все продумала. Первое — быстро выбраться из тоннеля. Второе — левой рукой нащупать место под гнездом и крепко ухватиться за опору. Третье — оттолкнуться ногами и держась одной рукой. Как же она была теперь благодарна за все те месяцы упражнений — перебраться по скале, нащупывая пальцами ног маленькие уступы. Четвертое — найти первую ступень и дотянуться до нее правой рукой, затем оторвать левую руку от гнезда и покинуть место, где чайка будет воспринимать ее как угрозу. Пора было начинать. Пытаясь дотянуться до гнезда, прежде чем на нее напала птица, она успела взглянуть на небо и поняла, что скоро вечер. Следовало спешить. Как только эта опасность окажется позади, конец пути будет уже близок, и она сумеет добраться до него до темноты. Вперед! Клэр подтянулась наверх, присев на краю туннеля, и быстро вытянула левую руку в сторону мусора, образовывавшего основание гнезда. Найдя похожую на шишку опору, она крепко за нее схватилась. Писк напуганных птенцов стал громче. Надежно держась левой рукой, которой предстояло на какое-то время стать единственной ее опорой, она крепко уперлась ногами, готовясь метнуться по каменной стене с неба. Отозвавшись на голос птенцов, спикировала чайка, сложив черные крылья. Клэр видела поджатые к белому брюху розовые лапы и красное пятнышко на конце острого, как бритва желтого клюва. Долю секунды спустя чайка пронзила клювом ее руку, раздирая плоть. Пальцы Клэр разжались, и она, вскрикнув, свалилась обратно в туннель, инстинктивно упершись ногами в его стены. Рана сильно кровоточила, и в ней виднелась обнаженная кость. Низко наклонив голову, Клэр несколько раз глубоко вздохнула. Если она лишится чувств, то соскользнет назад в туннель, по которому карабкалась несколько часов. Она не могла позволить себе потерять сознание. И внезапно она поняла, что делать. Снова достав из мешка сосуд с мазью, Клэр открыла его и толстым слоем смазала зияющую рану на руке, после чего прижала к ране комок водорослей. Кровь продолжала течь, баночка опустела, и Клэр бросила ее, услышав звук падения. В мешке ничего больше не осталось, кроме обшитого красной тканью камня, предназначавшегося в качестве сигнала, что она добралась до вершины. Зажав его зубами, она отрезала ножом от мешка полоску кожи, затем положила плоский камень поверх водорослей и, силой его прижав, плотно замотала кожаной полоской раненую руку. Клэр пошевелила несколько раз рукой, убеждаясь, что повязка надежно держится, и бросила изрезанный мешок в туннель, где он скрылся во тьме. Затем она вновь подобралась к отверстию туннеля. Чайка выжидающе кружила в небе. Не обращая на нее внимания, Клэр размотала висевшую на плече веревку и сделала петлю. Она снова спланировала дальнейшие действия, мысленно воспроизводя их в уме. Сперва этот шаг, потом тот. Она знала, что медлить нельзя. Очередная успешная атака чайки могла оказаться смертельной. А этого Клэр допустить не могла. Наконец, решив, что она готова, Клэр наполовину высунулась из туннеля, раскрутила петлю и бросила веревку. Расстояние было невелико, а прицел точным. Накинув петлю на гнездо, она затянула ее и дернула. Гнездо, выглядевшее удивительно тяжелым для сооружения из веток, водорослей и травы, развалилось, сложившись внутрь себя, и Клэр оторвала его от скалы, швырнув в воздух. Она увидела, как оно падает в бездну вместе с птенцами, и к нему, дико крича, несутся огромные чайки. Подтянувшись, она схватилась за видимую теперь опору здоровой рукой и торжествующе поползла по утесу к ступеням, которые должны были вывести ее на вершину.